Глава 5. Они последовали за ней. Мужчины в идеальных костюмах. Последовали демонстративно. Юля сделала вид, что не замечает их. Никого. Сначала добраться до комнаты администраторов, а там уже домой. К Сереньке. К ее мальчику. К ее. Тихо. Дыши. Дыши ровно. Она спустилась на первый этаж. За стойкой ресепшена Кати не было. Возможно, и к лучшему. Алевтина встретила ее любопытствующим взглядом. Рядом никого из клиентов не было. Можно и не скрывать истинных эмоций. «Как дела, Юля?» Она даже улыбку выдавила из себя. «Отлично». «Да?» Тонкая, тщательно ухоженная бровь поползла кверху. «По тебе не скажешь». «Ты никогда не умела анализировать», — бросила в ответ Юля и направилась в комнату. «Взять сумку и уехать. Сесть в машину и... домой. К ее мальчику». Юля не пыталась держать лицо. «А смысл? Седов в курсе. Многие из персонала сделают свои выводы. Здесь ей не работать. В лучшем случае ее переведут в дочерний отель, что попроще. Меньше звезд, меньше зарплата. Если вообще переведут, и...» Она выдохнула, закрыла дверь и встала к ней спиной. «Серьёзно, Юль?» — шепотом спросила она у себя. «Демьян Тарисов?» «Нет-нет-нет. Ну нафиг. Цензурные эмоции закончились давно». Юля облизнула губы, подняла руку и тыльной стороной ладони стерла блеск. Не до красоты уже. Ее раздражало все. И узкая юбка, и высокий каблук. Мотнув головой, отрицая все, что можно и нельзя, Юля взяла сумку и проверила телефон. Звонков не было. Девушка некоторое время держала его в ладони, даже разблокировала экран. Нет, звонить никому не будет. Юля вышла из комнаты, Катя так и не появилась. Алевтина работала с вновь прибывшими клиентами, поэтому Юля направилась к парковке. Ее явно никто больше не задерживает. Вызывали не для дополнительного выхода в смену. Пока Юля шла к своей Мазде, ей казалось, что все на нее смотрят. И абсолютно каждый знает, что только что происходило в кабинете хозяина отеля. Точно у нее клеймо на лбу появилось. Сев в машину, Юля не сразу смогла ее завести. Руки дрожали, никак не удавалось попасть ключом в зажигание. Когда же машина завелась, и девушка готова была выехать с парковки, раздался стук в окно, заставивший Юлю испуганно вскрикнуть и вздрогнуть. Рядом с машиной стоял мужчина, которого она видела впервые. Высокий, коротко стриженный, в дорогом джемпере с закатанными рукавами. Второй раз за сегодняшний день она встречает мужчину, который носит одежду подобным пренебрежительным образом. Казалось бы, ничего сверхнеобычного. В наше время носят одежду по-всякому, кто как хочет. Но эти двое, в них чувствовалось превосходство над окружающими, даже некое пренебрежение. И это бесило. Мужчина показал указательным пальцем, чтобы она приспустила стекло. Если бы подобное случилось не на парковке отеля и не перед камерами, она бы ни за что не последовала его жесту. Юля нажала на кнопку, и стекло с тихим скрипом опустилось. «Юлия, вы забыли». Почему она не удивилась, что он знает ее имя? «Я ничего не забыла». Последнее слово она договорила на автомате, потому что мужчина в джемпере протянул ей уже знакомую кожаную папку. И снова она не хотела ее брать, потому что в ней находилась ее погибель. «Всё-таки возьмите, Юлия. Раз настойчиво предлагают, надо брать». Юлия подняла руку и взяла папку, но не кинула на сиденье, как думала. «И еще, не совершайте необдуманных поступков». На некоторое время мужчина задержался в согнутом состоянии. Его лицо находилось близко к Юле, и она смогла рассмотреть, предупреждающий холодный блеск в темных глазах. Еще один хищник на ее голову. Откуда они взялись? Скорее всего, начальник службы охраны. Было в нем что-то от военных, от людей, что привыкли жить по уставу, а еще прекрасно умели отдавать приказы. Этот не выполнять, а именно отдавать. «Зачем мне облегчать вам жизнь?» — устало спросила она. «Побегайте за мной по стране». «Думаете, что придется бегать?» Ее слова развеселили его. Складки вокруг рта уменьшились. Но хоть кто-то адекватный за сегодняшний вечер. «Нет, конечно. Я так понимаю, у нашего дома будут дежурить? Ваши?» Она кивком головы указала на мужчин в костюмах. «Конечно. Завтра в 9 мы снова вас ждем. Пока одну». Сердце заныло, заболело. «А потом?» «А потом посмотрим по обстоятельствам». Юля ничего не сказала. Не потому, что нечего, потому что бессмысленно. Снова нажала на стеклоподъемник, отгораживая себя от начальника службы безопасности, от всего того, что нес он с собой. Папку все же кинула на сиденье. Откроет дома. Наверное. Юля плохо помнила, как добиралась до дома. Ехала, не разбирая дороги. На этот раз не превышала скорости, лишь иногда поглядывала в зеркало заднего вида. За ней, не таясь, следовало два черных «Мерседеса». Хорошие машины у охранников, что тут еще скажешь. У дома ее тоже ждали. Еще один автомобиль, припаркованный через дорогу. Сволочи. Они даже перестали таиться. Юля от бессилия ударила раскрытой ладонью по рулю и посмотрела на собственный дом. Небольшой, каменный, с красивым садом, где она любила возиться в свободное время. Недостроенная беседка манила приятной прохладой. Папа начал ее строить по весне, но из-за ухудшения состояния пришлось стройку приостановить. Ничего, ничего, они достроят. Обязательно. Не в этот год, так в следующий. В их с Сережей комнате горел ночник. Значит, сын уже спит. Мама уложила его. Они включали ночник, потому что с ним Сереже спалось спокойнее. На прошлой неделе они купили ему отдельную кровать, но он по-прежнему посягал на местечко рядом с мамой. Ком встал в горле. У них была тихая, спокойная жизнь. Не всегда благополучная финансово, но каждый член их семьи умел находить радость в том, что имели. Они строили планы, воплощали их. А теперь что? Вот что. Юля взяла папку, сумку и вышла из машины. Занавеска в гостиной качнулась. Значит, родители видели, что она вернулась. Волнуются. Конечно, вызвали на работу. Мало ли что случилось. Юля не стала загонять машину в гараж. Потом попросит папу. Сил не осталось. Было чувство, что ее словно мокрую тряпку выжили досуха. Шла и знала, что за ней наблюдают. Фиксируют каждый ее шаг, каждое движение. Неприятное чувство. И как только не замечала подобное ранее. Ведь наверняка они не первый день за ней наблюдали. «Юля, не будь наивной дурой. На Тарисова работали профессионалы. Они узнали про нее, вычислили. Но почему? Как?» Господи, она ничего не понимала. Расправив плечи, Юля прошла к крыльцу, открыла дверь. И лишь оказавшись внутри, подальше от безразличных глаз, прижалась к холодной поверхности, крепко-крепко зажмурив глаза. «Юля?» — голос мамы вывел ее из ступора. «Юля, что случилось? На тебе лица нет». «Мама, Сережа спит?» «Конечно». Юля оттолкнулась от двери, быстро скинула туфли и стремительно пошла в комнату. Мама следом. «Юля, ответь, я волнуюсь. «Потом. Потом. Мам, я...» «Зачем тебя вызывали?» Юля знала, что мама волнуется, но ничего не могла с собой поделать. Ей надо увидеть Сережу, убедиться, что он спит в своей кровати, что за время ее отсутствия с ним ничего не случилось, что его никто не забрал. На пути к спальне не замечала никого и ничего. Лишь у порога немного притормозила. Пусть Сережа в большинстве спал крепко, особенно первые часы после засыпания, но все же разбудить его случайно не хотелось. Снова прикрыла глаза, резко распахнула и лишь потом вошла. Мама следовала за ней. «Спит, маленький». Подложил ладонь под пухлую щечку и сладко сопит. У Юли на глаза навернулись слезы, и она, уже не стесняясь эмоций, дала волю чувствам, оглушающим еще до конца неосознанным, рвущим душу. «Как же так? Как?» Мама подошла со спины и обняла ее. «Юль, ты меня пугаешь. Что случилось? Ты скажешь или нет?» «Тебя уволили, да?» «Не надо так переживать, Юлька. Ты чего? Сумасшедшая? Мы же вместе справимся и...» Юля энергично замотала головой, накрывая руки матери своими. «Меня не уволили. Нет. На тебе лица нет. Ты вся дрожишь. Ну-ка пошли отсюда, на кухне поговорим». «Мам, где папа?» «На кухне новости смотрит». Юля кивнула. «Мам, иди, я сейчас. Переоденусь. Не могу в этом». «Хорошо, давай». «Чай заваришь? Пожалуйста». «Конечно, о чем ты?» Юля еще раз погладила руки матери и отпустила их. Оставшись одна, снова подошла к кровати Сережи и поправила одеялко. Она всматривалась в лицо сына. «Похож. Ведь на самом деле похож. Голубые глаза, длинные ресницы, высокие скулы. С ума сойти». Юля сжалась силой кулаки. «Что там сказал этот напыщенный сукин сын? Продать Сережу? Да ну нахер! Она горло перегрызет любому, кто попытается у нее отобрать сына. Сережа ее, и ничей больше». Переодевалась уже в более спокойном состоянии. Также аккуратно повесила белую блузу на вешалку, аккуратно разложила юбку. Макияж смыла ватными тампонами. Хотелось залезть под душ и долго стоять под теплыми струями, при этом ни о чем не думая, позволить себе слабость, забыться. Но сейчас не время для расслабления. Родители ждут на кухне. Они и так не легли бы спать, пока она не отзвонилась из отеля, если бы осталась на смену. А по возвращению, да еще в таком нервном состоянии, тем более. Юля надела свободные брюки и старую выцветшую футболку с Микки Маусом. Ноги оставила босыми. Пол в доме деревянный, и ей нравилось по нему ходить именно босиком. «Ничего не понимаю, Ларис. Машина до сих пор стоит. Это не к Фадеевым». Отец как раз делился с матерью своими впечатлениями. Юля нахмурилась. Она увидела отца, стоящего у окна. И сразу стало понятно, про какую именно он машину говорит. Они жили в тихом спальном районе с узкими дорогами и палисадниками, стоящими впритык друг к другу. Соседи хорошие, с которыми были дружны долгие годы. Конечно, в соседском деле случалось разное, но папа с мамой, да и она сама, ни с кем особо не конфликтовали. Земля давно поделена, что делить? Район у них старый, все друг друга знали, новых соседей не было. Людское любопытство никто не отменял, и у ее отца в том числе. Юля его понимала, он беспокоился из-за их с мамой безопасность. После того, как заболел, в нем проснулась гиперопека. Маме нравилась забота отца. Раньше он много работал, уходил рано, приходил поздно, и она сетовала, что ей не хватает его внимания. Юля помнила их ссоры. Мама кричала, что всех денег не заработать, семья и здоровье важнее. У папы были свои мотивы. Мечты имеют свойство сбываться. Только зачастую не в той форме, в какой представляет их человек. Теперь папа дома, и мама вроде бы получила внимание отца. Но какой ценой? «Папа!» — окликнула его Юля, желая отвлечь. Еще не хватало, чтобы отец вышел на улицу и встретился с людьми Тарисова. Лишние волнения папе ни к чему. Отец сразу обернулся. «Юля, чай готов. Давай, садись. Мы тоже попьем. Мама засуетилась, накрывая на стол. Обычно Юля помогала маме. «Не сегодня». Отец нахмурился, скрестив руки на груди. «Ты чего застыла в дверном проеме? Точно не родная». «И что за папка, дочь?» «Мам, пап...» Юля шумно выдохнула, собираясь силами. «Мне надо с вами поговорить».